Слоун сделал шаг вперед и нахмурился. «Убогий Моррис, говорите? А откуда вам известны размеры этой машины, мистер Рейнер?» Роджер почувствовал, что опять сделал промах, но не подал виду и громко рассмеялся. «Когда я говорю о Моррисе, я прекрасно представляю его размеры. И все же хотел бы я знать, что вы задумали». «Узнаете», — ответил Слоун. «Мы взяли эту вашу Дорис». «Неужели? Что же она такого натворила?» «Я не знал, что в свободное время она занимается мошенничеством. Я... О, она проститутка? Очень жаль. Эта девушка живет на доходы одной банды из Восточного Лондона. Вы эту банду знаете. Ее возглавляет Майерс. Той воскресной ночью девушка находилась в грязном Моррисе у ворот Брикстонской тюрьмы. И с ней в машине сидели вы». «Это она вам сказала?» «С ней были вы. В ее квартире». «Если она сказала иначе, значит, она была с другим мужчиной после того, как я ушел от нее. А я ушел довольно рано. Она...» Слоун вытащил свой револьвер и направил его на Роджера. Он был офицером Скотланд-Ярда, а офицер Ярда никогда не пользуется оружием, чтобы угрожать другим. Он применяет его только в целях самозащиты, а сейчас такой нужды не было. Слоун зашел слишком далеко. В комнате находился диктофон, и очень возможно, что и наблюдатель, расположившийся в доме напротив, уже сообщил по телефону о приходе Слоуна. Если так, то птичку, залетевшую к Роджеру в клетку, могут схватить в любой момент. «Давайте говорить откровенно», — проворчал Слоун. «Вернемся немного назад. Вы убили Уэста, и все остальное неважно. Вы убили Уэста. Я не в состоянии доказать это на фактах, но дал себе слово, что убью того, кто убил Уэста. Я могу застрелить вас в порядке самообороны, и мне за это ничего не будет». Его низкий голос звучал отчетливо, и Роджер боялся, как бы Харри не услышал его из кухни. Мог ли Слоун осуществить свою угрозу, или он блефовал? Многолетний опыт подсказывал Роджеру, что это блеф, но еще ни разу в жизни он не видел Слоуна таким разъяренным. Что же касается серой автомашины, о которой Слоун упоминал, то здесь, пожалуй, было больше, чем простое подозрение. «Я не убивал никакого Уэста», — произнес Роджер. «Я вообще никого не убивал, и воскресной ночью меня не было в Сером Моррисе. Я вам не верю». «Ну хорошо, оставайтесь при своем мнении. Я голоден». Роджер обратил свой взгляд на гриль. Бекон уже застыл на блюде. Слоун между тем возвышался горой над Роджером. Он произнес медленно и безразлично. «Сегодня утром найдено тело Уэста. До этого я не был уверен в его смерти. Теперь я знаю и то, что убили его вы. Но кроме вас есть и другие. Среди них Кеннеди. Говорите правду, Рейнер. Назовите имена, расскажите все, как было, какова ваша роль в брикстонском деле, а об остальном забудем». В его голосе не было настойчивости. «Так, надо подумать. Сестра Кеннеди говорила, что за Джанет будут присматривать с большой осторожностью, так что та и не узнает об этом. Она весьма прозрачно намекнула, что есть план подсунуть полиции его тело. Слоун пришел к каким-то выводам, но сейчас с ним трудно столковаться». Вдруг Роджер услышал, как к дому подъехала машина. «Перси? Или же люди, которых вызвал по телефону наблюдатель?» «Вам не удастся повесить на меня преступление, которого я не совершал», — сказал Роджер. «Вы начали не с того конца, Слоун. Уберите ваш пистолет, так будет разумнее. С чего вы взяли, что ваш друг Уэст мертв?» «Мы обнаружили его тело. Уэста утопили. Лицо изуродовано до неузнаваемости, пальцы отрублены. В общем, сделано все, чтобы труп не был опознан. Однако они допустили одну ошибку. Вы допустили ошибку. Известно, что тот, кто хочет одурачить другого, дурачит самого себя. У Уэста был шрам или два, по которым его можно было опознать. Я сам видел труп и эти шрамы. Один у него остался от ранения, а когда его ранили, я был вместе с ним. Ну что ж, все предусмотрено. Они даже нашли человека со шрамами, так что полицию это вполне удовлетворит. А Джанет? Джанет уже знает об этом. Ужасное беспокойство охватило Роджера, и он был почти готов рассказать Слоуну всю правду, как вдруг услышал звук. Металл звякнул о металл. Кто-то вставлял ключ в замок наружной двери. Слоун, видимо, ничего не слышал. «Извините, что перебиваю вас», — сказал Роджер. Ему стало не по себе. Неужели Джанет уже знает? «Если эта самая Доррис сказала вам, что я был с ней в машине, значит, она лжет». Слоун вдруг резко выбросил вперед руку с револьвером. «Даю вам полминуты», — сказал он. Глаза его зажглись диким огнем, сдержанности как не бывало. Но даже и сейчас Слоун блефовал. Дверь комнаты бесшумно отворилась. Слоун стоял к ней спиной. «Я не шучу, Рейнер». «О нет, погодите». В комнату скользнул человек, в руке его был револьвер. Слоун резко обернулся. Человек выстрелил. Пуля попала в револьвер Слоуна и выбила его из руки. Оружие упало на пол между ним и пришельцем, который медленно приблизился и ногой отбросил его в сторону. В комнату вошли еще двое. Оба были вооружены. Слоун отпрянул. «Убирайтесь отсюда, убийцы!» Но они медленно и неумолимо приближались. Роджер весь подобрался. «Если они получили приказ убить Слоуна, тогда будут стрелять независимо от того, сдастся он или ринется в драку». «Да, но почему этот человек только выбил оружие и не застрелил Слоуна сразу?» «Не надо грубить, Слоун», — произнес человек с револьвером. Он был худощавый, небольшого роста, дурные намерения были написаны на лице. Роджер его знал. Это был известный на весь Ист-Энд продажный и злобный гангстер, обычно промышлявший на скачках и входивший в банду Масляного Джо. Его звали Майерс. Он сделал шаг вперед, не выпуская из рук оружия. «Я сказал, убирайтесь отсюда», — повторил Слоун и неожиданно бросился вперед. Роджер мгновенно сделал подножку. Слоун споткнулся и растянулся на полу. Через долю секунды прогремел выстрел. Пуля Майерса пролетела выше уже падавшего Слоуна и вонзилась в стену. Двое других, стоявших позади Майерса, мгновенно бросились на Слоуна. Не успел Слоун привстать, как на нем защелкнулись наручники. После этого Слоун затих. Майерс усмехнулся Роджеру. «А ты спас себя от неприятностей. Окей, забирайте его». Он кивнул своим людям, которые, подхватив Слоуна, под руки поволокли его из комнаты. «Ну как, все в порядке?» — спросил Майерс, повернувшись к Роджеру. «Слишком много шума», — ответил Роджер. «Зато теперь будет тихо. Ни о чем не беспокойся. Если кто-нибудь что-то и услышал, мы все устроим. Пока». Майерс с развязанной походкой вышел из комнаты, хлопнув дверью. Роджер долго сидел без движения и сначала даже не обратил внимания на стук в дверь. Но стук повторился, и Роджер поднял голову и прислушался. Конечно же, это Харри стучал из кухни. Он совсем позабыл о нем. Забыл о поспешности, с которой тот бросился открывать дверь и впустил Слоуна.